«Ну, а теперь развеселите меня немножко. Вы привезли пластинки?» «Да». Они лежали в моем рюкзаке в коробке, завернутые в бумагу. Я слишком устал, чтобы доставать их. «А у вас разве хорошо на душе, бэби?» «Омерзительно. Эта война ужасна», — сказал Ринальди. «Ну ладно. Вот мы с вами напьемся, так станет веселее. Развеем тоску по ветру, и все будет хорошо». «У меня была желтуха», — сказал я. «Мне нельзя напиваться». «Ах, бэби, в каком виде вы ко мне вернулись? Рассудительный, с больной печенью». «Нет, в самом деле, скверная штука война. И зачем мы только в нее ввязались?» «Давайте все-таки выпьем. Напиваться я не хочу, но выпить можно». Ринальди подошел к умывальнику у другой стены и достал два стакана и бутылку коньяку. «Это австрийский коньяк», — сказал он. «Семь звездочек. Все, что удалось захватить на Сан-Габриэле. Вы там были?» «Нет, я нигде не был. Я все время был здесь и оперировал». «Смотрите, бэби, это ваш старый стакан для полоскания зубов. Я его все время берег, чтобы он мне напоминал о вас». «Или о том, что нужно чистить зубы». «Нет, у меня свой есть. Я его берег, чтобы он мне напоминал, как вы по утрам старались очиститься от Вилла Росса. И ругались, и глотали аспирин, и проклинали девок. Каждый раз, когда я смотрю на этот стакан, я вспоминаю, как вы старались вычистить свою совесть зубной щеткой». Он подошел к постели. «Ну, поцелуйте меня и скажите, что вы уже перестали быть рассудительным. Не подумаю я вас целовать, вы обезьяна». «Ну-ну, я знаю, вы хороший англосаксонский пай-мальчик, я знаю. Вас совесть заела, я знаю. Я подожду, когда мой англосаксонский мальчик опять станет зубной щеткой счищать с себя публичный дом. Налейте коньяку в стакан». Мы чокнулись и выпили. Ринальди посмеивался надо мной. «Вот подпою вас, выну вашу печень, вставлю вам хорошую итальянскую печенку и сделаю вас опять человеком». Я протянул стакан, чтобы он налил мне еще коньяку. Уже совсем стемнело. Со стаканом в руке я пошел к окну и раскрыл его. Дождя уже не было. Стало холоднее, и в ветвях сгустился туман. «Не выливайте коньяк в окно», — сказал Ринальди. «Если вы не можете выпить, дайте мне». «Пойдите вы знаете куда», — сказал я. Я рад был снова увидеть Ринальди. Целых два года он занимался тем, что дразнил меня, и я всегда любил его. Мы очень хорошо понимали друг друга. «Вы женились?» — спросил он, сидя на постели. Я стоял у окна, прислонясь к стене. «Нет еще». «Вы влюблены?» «Да». «В ту англичанку?» «Да». «Бедный бэби. Ну, а она вас тоже любит?» «Да». «И доказала вам это на деле?» «Заткнитесь». «Охотно. Вы увидите, что я человек исключительной деликатности». «А что она, Ринин?» — сказал я. «Пожалуйста, заткнитесь. Если вы хотите, чтобы мы были друзьями, заткнитесь». «Мне нечего хотеть, чтобы мы были друзьями, бэби. Мы и так друзья». «Вот и заткнитесь». «Слушаюсь». Я подошел к кровати и сел рядом с Ринальди. Он держал стакан и смотрел в пол. «Теперь понимаете, Ринин?» «Да, да, конечно. Всю свою жизнь я натыкаюсь на священные чувства. За вами я таких до сих пор не знал, но, конечно, и у вас они должны быть». Он смотрел в пол. «А разве у вас нет?» «Нет». «Никаких?» «Никаких. Вы позволили бы мне говорить что угодно о вашей матери, о вашей сестре и даже о вашей сестре», — живо сказал Ринальди. Мы оба засмеялись. «Каков сверхчеловек», — сказал я. «Может быть, я ревную», — сказал Ринальди. «Нет, не может быть. Не в этом смысле. Я хотел сказать другое. Есть у вас женатые друзья?» «Есть», — сказал я. «А у меня нет», — сказал Ринальди. «Таких, которые были бы счастливы со своими женами, нет». «Почему?» «Они меня не любят». «Почему?» «Я змей. Я змей познания». «Вы все перепутали. Это древо было познание. Нет, змей». Он немного развеселился. «Вас портят глубокомысленные рассуждения», — сказал я. «Я люблю вас, бэби», — сказал он. «Вы меня одергиваете, когда я становлюсь великим итальянским мыслителем. Но я знаю многое, чего не могу объяснить. Я больше знаю, чем вы». «Да, это верно. Но вам будет легче прожить, хоть и с угрызениями совести. А легче?» «Не думаю». «Да-да, это так. Мне уже и теперь только тогда хорошо, когда я работаю». Он снова стал смотреть в пол. «Это у вас пройдет». «Нет, есть еще только две вещи, которые я люблю. Одна вредит моей работе, а другой хватает на полчаса или на 15 минут. Иногда меньше. Иногда гораздо меньше. Может быть, я сделал успехи, бэби. Вы ведь не знаете. Но я знаю только эти две вещи и свою работу. Узнаете и другое?» «Нет, мы никогда ничего не узнаем. Мы родимся со всем тем, что у нас есть, и больше ничему не научаемся. Мы никогда не узнаем ничего нового. Мы начинаем путь уже законченными. Счастье ваше, что вы не латинянин. Никаких латинян не существует. Это вот рассуждение латинянина. Вы гордитесь своими недостатками». Ринальди поднял глаза и засмеялся. «Ну хватит, бэби, я устал рассуждать». У него был усталый вид, еще когда он вошел в комнату. «Скоро обед. Я рад, что вы вернулись. Вы мой лучший друг и мой брат по оружию». «Когда братья по оружию обедают?» — спросил я. «Сейчас. Выпьем еще раз за вашу печенку». «Это что, по апостолу Павлу?» «Вы не точны. Там было вино и желудок. Вкусите вина ради пользы желудка». «Чего хотите?» — сказал я. «Ради чего угодно. За вашу милую», — сказал Ринальди. Он поднял свой стакан. «Принимаю. Я больше не скажу о ней ни одной гадости. Не невольте себя». Он выпил весь коньяк. «У меня чистая душа», — сказал он. «Я такой же, как вы, бэби. Я себе тоже заведу английскую девушку. Собственно говоря, я первый познакомился с вашей девушкой, но она для меня слишком высокая». «И высокую девушку в сестры», — продекламировал он. «Вы сама чистота», — сказал я. «Не правда ли? Потому-то меня и называют чистейший Ринальди, свинейший Ринальди. Ну ладно, бэби, идем обедать, пока я еще не утратил своей чистоты».